половине второго ночи женщин разбудил звонок. Первая выбежала из комнаты, надевая на ходу халат, Рита. В прихожей верещала трубка домофона, висящая у двери. Кто-то набрал номер их квартиры. Прислонив трубку к уху, женщина тихо спросила: «Кто?» И тут же услышала: «Это я, Валерий». Голос звучал как-то глухо, у нее не было уверенности, что там у двери стоит действительно он, и поэтому она медлила открывать дверь. Желая еще раз убедиться, она думала, какой еще вопрос задать человеку, стоящему у их подъезда. В это время в прихожую вошла Даша и почти шепотом спросила: «Кто?» «Валерий», — ответила Рита. «А почему ты не открываешь?» «Я не совсем уверена», — как-то испуганно ответила Рита. Даша взяла у нее трубку и задала тот же вопрос. «Кто там?» «Фея, ты что, не узнала меня?» Даша тут же нажала на кнопку. «Это точно Валерий», — успокоила она Риту. Она понимала испуг своей подруги, потому что и сама боялась, что бандиты разыщут ее, тем более, что в последнее время ей не раз приходилось выбираться из дома. Теперь, когда оставалось несколько дней, как она надеялась, до отъезда, ужасно не хотелось, чтобы сорвалась их возможность уйти от опасности, которая грозила им в этом городе. Услышав осторожные шаги, Даша открыла дверь. В прихожую вошел Валерий. Он был не один. С ним пришел Геннадий. На суровых лицах мужчин уже начала выступать щетина. «Здравствуйте», — заговорили они хором. «Извините, что разбудили вас». «Проходите пока на кухню», — пригласила Даша. Скрипнула дверь спальни. Это проснулась гостья. «Таисия Федоровна, не беспокойтесь», — тихо говорила Даша, но, видя, что выражение паники не сходит с лица бабушки, успокаивающе заговорила: «Поверьте, эти люди не опасны. Они помогают мне. Вот, знакомьтесь, Геннадий и Валерий. Очень хорошие люди». «Почему они пришли ночью?» «Пока не знаю. Сейчас они сами расскажут нам, почему побеспокоили нас так поздно. Догадываюсь, что-то серьезное привело их сюда». «Очень серьезное», — сказал Валерий. «Я думаю, только ты можешь помочь моему другу». «Потом расскажете», — обратилась она к мужчинам. «Чувствую, что вы голодные. Проходите пока в ванную. А вы, Таисия Федоровна, идите спать. Для вас здесь нет никакой опасности, поверьте». Даша пожалела гостью. Сколько ей пришлось вынести в последнее время. Не мудрено, что приход мужчин в неурочное время так испугал ее. Пока мужчины были в ванной, женщины разогрели суп. Приготовили несколько бутербродов с колбасой и салат из овощей. Из ванной доносились звуки льющейся воды. Через несколько минут в кухню вошел Валерий, а еще через минуту и его друг. «Садитесь за стол», — пригласила их Рита. «Вы, наверное, голодны?» «Да, есть немного», — сказал Валерий. «Вообще-то я сегодня только завтракал», — заметил его друг. Валерий что-то хотел сказать, но его перебила Даша. «Не торопитесь. Сначала поешьте, мы подождем». И, обратившись к Рите, предложила: «Налей нам по стаканчику чая». «Я только что хотела сама тебе предложить. Что-нибудь еще?» «Пожалуй, от одной конфетки не откажусь». Спустя несколько минут мужчины начали свой рассказ. Говорил в основном Геннадий, а Валерий дополнял его. Когда они закончили, Даша сказала, обращаясь к оперу: «Если вы согласны, я включу вас в свою группу для поездки за границу. У нас не хватает одного человека». «Я боюсь, что при оформлении документов меня могут вычислить. И тогда не беспокойся. Я включу тебя в последний момент, то есть в день выезда. Документы я отправляю по интернету, и твои преследователи ничего не успеют сделать. Уж поверьте мне». «Но Даша», — начала Рита. Она хотела сказать, что данные Геннадия могут не подойти. «Я поняла тебя, Рита». «Да, конечно, твое оформление может сорваться. Тогда мы тебе ничем не сможем помочь. Но мы постараемся. С сегодняшнего дня ты не должен выходить из нашей квартиры до самого отъезда. Мы не можем рисковать. Ты же знаешь, что и меня тоже ищут». Даша вздохнула. «Ну а теперь вам нужно поспать». «Я постелю им в моей комнате», — предложила, улыбнувшись, Рита. «Да, конечно, а я разложу диван в своей комнате». Когда они уже лежали, Даша спросила Риту: «Чему ты радуешься? А что, заметно? Теперь я верю, что мы скоро улетим. Осталось уговорить Дмитрия.